Можно было выйти на место происшествия, осмотреть замки. Свидетели показали бы непосредственно в номере, что они помнили, где находился труп и так далее и тому подобное. Но сегодня это исключено. Здание гостиницы сломали. Свидетели почти все умерли. Загадка седьмая. Замок. Не сохранилось даже замка от двери пятого номера. В протоколе допроса Эрлиха указано, что ключ торчал в замке с внутренней стороны. А раз так, то все случившееся как бы на совести постояльца. Но так ли это? Судя по фотографиям, замок в пятом номере был врезным. Открыть его отмычкой не специалисту крайне сложно. Тем более, если в замке торчит ключ. В своих воспоминаниях Устинова указывала, что Назаров открыл дверь отмычкой. Выходит, ключа со стороны номера в замке не было. Если же ключ торчал, Назаров мог отпереть замок только воровским приспособлением. Оно в те годы было довольно известно. Это сточенные пассатижи круглой формы для захвата кончика ключа. Таким образом, квартирные воры открывали закрытые изнутри замки и проникали в нужное помещение. Кстати, закрывать за собой замок этаким способом было еще легче, чем открывать. Уже отмечалась странность поведения управляющего гостиницей Василия Назарова. Не войти первым в номер, в замке которого торчал изнутри ключ. Что может быть с постояльцем, если он закрылся изнутри и на громкие стуки не открывает? Крепко задремал? И, конечно, очень интересный вопрос, откуда у управляющего под рукой сточенные пассатижи? Загадка восьмая. Вскрытые вены. Всем известно стихотворение Владимира Маяковского Сергею Есенину. Ну а класс, он и жажду запивает квасом. Класс, он тоже выпить не дурак. Окажись чернила в англитере, вены резать не было причины. Собственных костей качается мешок. Эти строки десятилетиями формировали картину гибели поэта. Откровенно говоря, я не представляю, как можно написать стихотворение кровью из разрезанной вены. Кровь в сосудах находится под давлением. Разрезанную вену нужно зажимать. А как макать перо? Пока строчку напишешь, кровью и зайдешь. И тем не менее, такое стихотворение Есениным написано. Вот оно. «До свидания, друг мой! До свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей».